Глава 11. Герман Лежнев. Крот Переросток. Долбаные пауки, долбаные подземелья, долбаный Алвин! Герман орал во все горло, последний час просто повторял эту фразу, а до того перепел все песни, что знает, особенно «Короля и Шута». Очень уж атмосфера подходящая. А все из-за любопытства и желания исследовать подземные сооружения. «В прошлый раз ведь нашел что-то полезное», — думал Лежнев. «Так и теперь наверняка получится». Однако не нашел. Часть помещений была пуста, другие завалены после землетрясений. И еще несколько полны пауков. Мертвых, понятное дело. Тысячи мертвых пауков разных размеров. Сначала было просто неприятно, да и жаль паучков. Что уж там. Вряд ли, будь они живыми, Герман мог с ними подружиться. Но вот так видеть древнее кладбище неприятно. Потом на ум полезли всякие мысли о том, что он тут один, заперт с мертвыми пауками. Гигантский склеп. Вот это что. Герман долго гнал от себя дурные фантазии, но в молчании это делать становилось все труднее. Тогда запел. Причем мрачноватые песенки Киша про всякую нечисть и восставших мертвецов зашли, что называется, на ура. Клин клином вышибают. По крайней мере, не так жутко, как если бы Герман начал петь какую-нибудь колыбельную. Песни было хорошо петь, пока он просто ходил по мертвым залам. Потом понял, что ни другого выхода, ни чего-то полезного не найдет. Можно было бы отчаяться. — Ничего, — пробормотал тогда Лежнев. — Я и не рассчитывал ничего полезного найти, так ведь? На самом деле это все херня. У меня есть мой верный меч — кладенец, а больше ничего не нужно. Если б нашел другой выход, можно было бы как-то попроще обойтись, но мы ведь простых путей не ищем, правильно? Разговоры сам с собой тоже неплохо помогают. Это Герман усвоил еще, когда на матке оказался. Вышел в тот первый зал, библиотечный. Размер у него был примерно такой же, как у прочих. Но было и серьезное преимущество, даже два. Во-первых, там были стеллажи, достаточно крепкие, несмотря на возраст. И эти стеллажи были высокие. Самое то для задуманного. Во-вторых, по порядку, но не по значению, в архиве не было трупов. «Эх, жалко, пожрать ничего не взял», — громко сказал Герман, оглядев фронт работ. «Пожрать на могильнике — это ж основа основ. Первое дело для нас, тупых варваров, — пожрать на чужих могилах. Однако, раз пир на костях отменяется, придется сразу начинать работать». С этими словами Герман, хекнув, взобрался на первую полку стеллажа, подтянулся и ухватился за следующую. «Спасибо, мертвые пауки, что так качественно делали свою мебель! Будь здесь что-то из Икеи, уже одна труха осталась бы. А так ничего, даже мой вес без труда держит». Когда они с Алвином грабили местную сокровищницу знаний, никуда лазать не требовалось. Та деревянно-металлическая многоножка прекрасно справилась с доставкой предметов культуры с верхотуры. Теперь вот Лежневу пришлось оценить крепость местных полочек. Лестниц никаких предусмотрено не было. Пауки, похоже, и без них прекрасно передвигались по вертикальным поверхностям. «Ну вот мы и у цели», — удовлетворенно вздохнул Герман, добравшись до самой вершины. До закругленного потолка оставалось метра полтора. А теперь приступаем к вандализму. Первое дело для нас, тупых варваров, заняться вандализмом. Хотя не. Если первое — пожрать на могилах, значит, вандализм второе. Герман, поднатужившись, вонзил меч в потолок. Еще раз. И еще. Этот металл он тоже плохо поддавался вибромечу. Но все-таки лучше, намного лучше, чем тот прозрачный материал, через который им пришлось пробираться, вытаскивая кусто из ловушки. Ударить в потолок, навалиться еще раз и еще. Глаза краем замечают какие-то движения, тени. Герман не обращает внимания. Что особо переживать? Понятное дело, нервы расшатаны. Атмосфера гнетущая, само собой будет казаться всякое. И вообще, что ты так зациклился на своих соплях, спрашивает себя Герман. Ты, мать твою, звездопроходец, первый землянин, достигший звезд. Ты, мать твою, видел такое, что людям и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом, лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. А вот умирать пока не время. Неровный металлический круг был, наконец, прорезан и выпал внутрь зала, попав прямо по макушке. В голове-то ничего, она в шлеме, но Герман едва не рухнул вниз. Потом все-таки восстановил равновесие. Попытался связаться с Кусто и Тианой. Глухо. По спине пробежала волна мурашек. Металл паучий экранирует связь. Это они выяснили еще в прошлый раз. Но сейчас он высунул голову в образовавшееся углубление. Вроде бы ничто не должно препятствовать сигналу. Плевать, все равно вылезу. И способ свалить с планеты найду. На крайний случай переберусь как-нибудь на острова. Там хоть зелень и рыбка есть. Сейчас главное вылезти. Парень немного подышал глубоко, чтобы успокоиться и справиться со страхом, потом продолжил. Итак, высота зала 30 метров. А высота шахты была 50. Но там еще проход шел под уклон. Значит, накинем еще десяток. Итого получается, надо прокопать 30 метров. Фигня полная, до обеда справимся. Вообще-то металлический каркас не просто под землей засыпан. Сверху его укрывал еще изрядный слой какого-то цемента или бетона. Но для вибромеча особой разницы не было, так что Герман быстро справился с бетонной пробкой и дальше уже спокойно резал слежавшуюся как камень землю и сбрасывал ее вниз. Кстати, анализатор скафандра показал, что земля наполовину состоит из песка, а наполовину из того же металла, который составлял каркас бункера. Вот и объяснение, почему ты до них не дозваниваешься. В очередной раз успокоил себя Лежнев. Когда пришлось забираться внутрь раскопа самому, стало потяжелее. Иногда встречались камни, и даже крупные. Первый раз, когда такое встретилось, Герман едва не получил булыжником по кумполу. Опять-таки, вряд ли эта хрень проломила бы шлем, но вот сбросить меня вниз вполне смогла бы. Пробормотал Лежнев после того, как опасность миновала. Надо как-то поосторожней, что ли. Ты же не хочешь сдохнуть в какой-то дыре в земле, как какой-то крот-переросток на горелом материке мертвой планеты за сотни световых лет от Родины. Нет уж, эта галактика еще ляжет к твоим ногам. Она будет стонать под твоей пятой, рыдая кровавыми слезами. Куда ты меня? Не туда занесло с мотивацией, однако... Время осмысленных разговоров прошло где-то через пару часов, когда Герман выбился из сил. Тогда он принялся избирательно ругаться. Но и на это сил надолго не хватило. Осталось только монотонно и безыскусно материться, потому что молчать Герман не мог. Слишком страшно. Да, мертвые пауки остались где-то там внизу, зато здесь была темнота, тишина, тонны земли со всех сторон и клаустрофобия. Время от времени Лежнев смотрел вниз. Конца прорытого хода в красноватой подсветке скафандра было уже не видно. Меч все так же, как масло, резал слежавшуюся землю, не особо разбирая, камень это или песок, но даже просто держать его, задрав руки, становилось все тяжелее. Да и упираться спиной и ногами в стенки прохода тоже было уже не так удобно, как в самом начале. Первое время Герман отказывался от отдыха, потому что лень было спускаться вниз, в склеп, а потом еще и подниматься обратно, наверх. Сейчас он уже не был уверен, что ему вообще удастся спуститься. Стоит чуть-чуть расслабить ноги, и он свалится вниз, не удержится. Скафандр, может, и спасет от тяжелых повреждений, а может и нет. Если сначала Лежнев самонадеянно готовился копать отвесно, по самой короткой траектории, то уже через несколько минут понял, что так точно свалится. Пришлось сделать небольшой уклон, и с каждым метром парень все сильнее опасался, что его придется еще увеличить, а вместе с ним и длину хода, который нужно будет выкопать. «Все», — обещал себе парень после очередной партии земли, ссыпавшейся вниз. «Еще чуть поковыряюсь и выкопаю себе полочку, буду отдыхать, а потом так и пойду спокойно лесенкой. Прокопался на пару метров, ступенька, можно отдохнуть». Он представлял себе, как ляжет на эту полочку, как сильно она будет напоминать могилку, как страшно ему будет лежать вот так вот в полной темноте и тишине. И прокапывался еще чуть-чуть наверх. Сдохнуть от изнеможения казалось не так страшно, как остаться в этой могиле. Когда меч вдруг во время очередного замаха как-то неожиданно легко провалился вверх, Герман даже не сразу сообразил, что что-то не так. Покачал, как обычно, из стороны в сторону, и вдруг на голову и плечи посыпалось камни, земля, песок. Растопырив ноги и руки, изо всех сил вжимаясь спиной в стенку, Лежнев терпел, зажмурившись. А когда по голове перестало колотить, открыл глаза и увидел высоко над головой маленький пятачок красновато-пепельного неба. Сделать это последнее усилие, чтобы вырваться, было едва ли не сложнее, чем все, что было до того. С появлением этого на самом деле довольно унылого кусочка неба куда-то исчезла клаустрофобия, сидеть в раскопе, растопырившись, стало вполне удобно, и только опасность свалиться вниз побуждала все-таки карабкаться по стенам шахты. Меч Герман кое-как запихнул в перевязь. Рукоять едва удалось выдрать из пальцев. Левой рукой. Правая вдруг наотрез отказалась действовать как положено. С трудом выбравшись из ямы, Лежнев с минуту отдыхал на спине и глядя в омерзительно красноватое небо. «Герман! Ура! Ты живой! Ты где?» — раздался в наушниках голос Кусто. «Не дождетесь», — ответил Герман. «Не знаю, где. Сейчас посмотрю». Со стоном поднявшись на ноги, парень поковылял к невысокой каменной гряде, кольцом огибающей крохотную долинку. Долинка ему была не нужна, а вот осмотреться с вершины гряды было бы очень кстати. «Герман!» — раздалось в наушниках женским голосом. Лежнев, как раз с таким трудом добравшись до верха, выпрямился. И только теперь увидел Тиану. Она, по всей видимости, тоже спешила именно сюда. В самом центре долинки было аккуратно расстелено кипенно-белое покрывало, на котором стояли тарелки с салатом и стаканы с напитками. «Пикничок», — тупо констатировал парень. Нет, вроде бы надо было обидеться. Он тут с риском для жизни выбирался из-под завалов, а Тиана в это время спокойно трапезничает с уродом, который ему эти завалы и организовал. Вот только после активной медитации в могильнике и кротовьей норе особых эмоций Герман больше не испытывал. Просто не было сил. Злость на Алвина, да, никуда не делась, хотя тоже изрядно притупилась. К тому же Лежнев прекрасно понимал. Избить его Тиана просто не позволит. И плевать ей на подозрения напарника. Это ведь только подозрения, прямо-то Алвин так ничего и не сказал. Доказательств у него нет. Влюбленная разведчица, небось, и на доказательства бы внимания не обратила. Да и не сильно она переживала по поводу погибшего напарника, так что вступать сейчас в конфликт будет глупо и неконструктивно. «Пикничок», — повторил Герман и решительно направился к поляне. Толком спуститься с гряды у него не вышло. Он споткнулся, упал и несколько метров прокатился по острым камням. Наплевать, от серьезных повреждений спас скафандр. А мелких синяков у него и без того было достаточно. Алвин при виде приближающегося с решительным видом покойника отскочил от покрывала подальше и принял какое-то подобие оборонительной стойки. Герман эту позу проигнорировал. Откинул забрало, ну и вонище. Вот что романтика делает, даже такое амбре не отпугивает. И шумно выхлебал 2 литра тонизирующего напитка прямо из кувшина. «Во дебил!» — отдышавшись, пробормотал Лежнев. «Опять ведь забыл, что в скафе поилка есть!» Справедливости ради, 30 метров до поверхности оказались настолько сложным испытанием, что под конец Герман вообще ничего толком не видел, что уж говорить об иконке обезвоживания и предложении попить водички. Однако помимо воды, которая, как оказалось, не так уж и нужна была, на скатерти стояла большая миска с питательным салатиком, так что Герман прямо руками принялся забрасывать в рот куски, отдавая предпочтение мясу. «Животное!» — презрительно процедил Алвин. «Да-да», — отмахнулся парень с набитым ртом. «И оно и есть самое натуральное. И если ты, мразь, не заткнешься, я тебе зубы в глотку вколочу. Никакой скафандр не поможет». Заткнулся. То ли правда испугался, то ли посчитал ниже своего достоинства продолжать перебранку. Герман тоже не стал развивать конфликт дальше. Общаться с этими личностями ему не хотелось. Так что он продолжил есть. Вроде бы Тиана пыталась что-то тоже спросить, и кричать на нее Лежнев не стал. Но, похоже, промелькнуло у него во взгляде, что он не слишком расположен к общению в данный момент. Так что насытился парень в тишине. А после направился к Кусто. Карта в скафандре показывала, что он переместился на место бывшей шахты. Раскоп поражал своей глубиной и диаметром. Герман понял, что мог бы и не заморачиваться с эпическим преодолением. «Ну, значит, все-таки искали», — пробормотал в полголоса парень. «Это утешает, а то я успел уже совсем разочароваться в соседях по галактике». Говорить ни с кем не хотелось. Руки так и чесались начистить морду Алвину. Герман прекрасно понимал, что тот взрыв — это не случайность, хотя нужны доказательства. Он пообещал себе, что обязательно спросит у Кусто, как посмотреть записи со скафандра. Очень хотелось сравнить, как выглядела шахта во время спуска и во время подъема. Герман практически не сомневался, когда он спускался, мин не было. Вот только что делать с этими доказательствами, когда он их найдет, тоже вопрос. Тиана, он был уверен, найдет объяснение, почему это случилось. В крайнем случае согласится с тем, что Алвин имел право на месть. Влюбленная девчонка готова простить и объяснить любую подлость. Так что стоит ли вообще заводить речь о попытке убийства? Лежнев решить не мог. «Герман, чем тебе помочь? Давай я провожу тебя в капсулу». «Я спать». Сурово насупившись и не глядя по сторонам, Герман прошел в каюту и рухнул на кровать. Долгий сон помог немного прийти в себя. Когда парень очнулся, они уже были в космосе. Это значит, что Тиана, скорее всего, в сопряжении. Кусто тоже занят. Опустил забрало. Накануне даже скафандр не снял. Настолько вымотался морально и физически. На свежую голову разобраться в функции записи воспроизведения оказалось совсем несложно. Герман быстро просмотрел вчерашние приключения. На моменте спуска и подъема из шахты остановился отдельно. Даже не удивился, подтвердив свои подозрения. Мины установил именно Алвин, больше просто некому. Вот только даже он сам мог придумать 10 более-менее правдоподобных объяснений появления этих мин. Скорее, менее, чем более, но все равно. Доказывать и демонстрировать что-то Тиане в любом случае не стоит. «Ну и что теперь? Мстить этому уроду?» — задумался Герман. «Если этот взрыв — результат гипертрофированного самомнения Атланта, то однозначно нет. Еще руки марать об это мелкое недоразумение. Тем более Тиана не позволит». Вон как в прошлый раз защищать бросилась, а пакостить из-под тяжка уже самому противно. Мне с этими господами уже точно не по пути. А Тиана сама виновата, что выбрала такую задницу в возлюбленные. Никто не заставлял. Но это если он просто мстил. Сидеть просто так на кровати не получалось. Слишком животрепещущую тему обдумывал. Выходя в кают-компанию, ожидал увидеть там Алвина, но с некоторым облегчением заметил, что в помещении пусто. Дверь в его бывшую каюту тоже была заперта. Уселся посмотреть на их полет. Экран в рубке перед пилотским креслом так и продолжал демонстрировать окружающий космос. Через метеоритный пояс они уже перебрались. Космос был чист и безопасен для Ликса. Теперь явно разгонялись перед уходом в гиперпространство. С другой стороны, а что если этот Алвин не просто так тут шустрит? Мысли снова перескочили. Если вдуматься, они тут не сильно круты по сравнению с Тианой. Через метеоритный поток пробраться не могут, а девчонка за здорово живешь. Да и вообще, очень заметна разница в качестве материалов и общей оснащенности. Вдруг изображение сфокусировалось на какой-то точке немного в стороне. Точка прыгнула навстречу, увеличив тот квадрат, и Герман обнаружил, что рассматривает небольшую флотилию из 6 больших хищных кораблей. Они, по всей вероятности, уже некоторое время находились где-то за границами системы и теперь облетали ее по краю. Очень узнаваемые кораблики. Не зря Герман столько изучал местные флоты. Дерево вперемешку с металлом. Производство атлантов. Любопытно, что им тут могло понадобиться. Случайно появились, да? Даже не смешно. Решили проследить за работой коллеги? Ну, может быть. Только следить что? Обязательно вшестером? Герман бросил взгляд на размерную сетку. Ну да, не маленькие кораблики. 5 штук вдвое больше Кусто, 6 вчетверо. Это вроде бы авианосец. Сколько там у него внутри истребителей Лежнев не помнил, но мог сказать с уверенностью. На разведку или последить за кем-то. Такой компанией не летают.